честно. Я верю в приложение себя к ключам двери. В тебе предназначение, не хочешь – не бери. В знамение глупых чисел, в божественный указ, в любой бездарный высер, что превратил нас в нас –